школе училось чуть больше сотни детей. Это на 9 классов. Иначе говоря, не густо. Учителей тоже мало. Десятка не наберется. При этом сама школа рассчитана на большее количество учеников. Многие классы пустовали, можно было спокойно спрятаться и никто бы тебя не нашел. Когда Сергей уехал в область, а выехали они в воскресенье утром, я пришел к дверям школы. Пришел еще раньше их отъезда, для чего мне пришлось выйти из дома в 3 утра и ночью махнуть через лес. В доме меня не должны были хватиться. Я ушел достаточно тихо, чтобы никого не разбудить. А то, что утром не нашли, так это нормально и привычно для них, не раз так делал. Пришел к школе я так рано, чтобы меня никто на улице не увидел. А то могут возникнуть вопросы, что и кто тут забыл в воскресенье, когда школа закрыта, да еще по темноте. Внутрь я пробрался через туалет. Специально форточку вчера оставил открытой, но при этом захлопнутой. Вскарабкавшись, чуть надавил и она поддалась. Дальше немного ловкости и надежды, что никто сюда в столь ранний час не смотрит. Не хватало мне, чтобы участкового вызвали. Дальше было самое интересное. В туалете я снял обувь, чтобы не оставить грязных следов. Пройдясь по коридорам, оказался возле директорского кабинета. Благодаря печатям, передающим звук, я уже знал, где именно лежат будущие задания. Оставалось только вскрыть дверь и найти их. С замком я мог справиться несколькими способами, в том числе разрушить его или саму дверь. А если понадобится, то и стену. Менять свойства и форму предметов – это алхимия трансформации. Но проблема в том, что ломать не строить. Если разрушу или изменю что-то, надо будет вернуть это на место, а не факт, что смогу. Надо досконально знать предмет, с которым работаешь, да и сил уйдет столько, что я тут до вечера просижу. Поэтому я пошел иным путем, выбрал алхимию фиксации. Ее отличие в том, что она требовала высоких навыков контроля и продвинутых знаний, то есть того, что у меня в избытке. Прелесть замка в том, что у него два самых излюбленных положения. При одном замок открыт, при другом закрыт. Можно зафиксировать два этих состояния и удивить директора, когда его ключ не сработает. Но директор ничего не узнает. Достав кусок мела, быстро начертил печать. Мел не лучшее средство для этого, но его легко стереть. Теперь фиксируем. Когда все было готово, осталось только переключить замок на второе состояние. Раздался громкий щелчок и путь открылся. Зайдя внутрь, я быстро огляделся. Директору выслали задание сразу, вместе с приказом и регламентом проведения Олимпиады. Но ему было строжайше запрещено открывать конверты, тем более передавать сведения ученикам. Чтобы избежать жульничества, задания были запечатаны, что директор обсуждал с математической. Они, кстати, тогда говорили о том, как нам помочь и при этом не попасться. С одной стороны не особо честно, а с другой, они ведь заботились о нас, учениках, так что я буду последним, кто осудит их. Нужные документы нашлись в верхнем ящике стола. Он запирался на ключ, но, ей-богу, у директора мог бы быть стол и получше. Я ослабил с помощью трансформации крепления и просто поднял крышку, получив доступ к содержимому. С печатью на конверте тоже проблем не возникло. Обычный воск, с гербом на нем. Я отлепил печать, достал бумаги и принялся их изучать. Когда закончил, вернул печать на место, сделав в точности так же, как и было. Закрепив крышку, я вышел в коридор, защелкнул замок, вытер мел, убедился, что никого нет и следов не осталось, после чего двинулся к туалету, где и выбрался наружу. А теперь бегом в ближайший пустой двор и ходу домой. По пути обдумаю, что делать с добытой информацией. Интерлюдия. Роман Коршунов подошел к зданию, которое нельзя назвать презентабельным. Обшарпанное, старой постройки, оно того и гляди, собиралось в любой момент развалиться. Не стоит судить по внешнему виду, это знает каждый, но конкретно сейчас это был именно тот случай. Внешний вид честно отражал внутреннее содержание. Внутреннее, как с точки зрения ремонта, так и с точки зрения того, какие именно здесь дела проворачивались и того, кто этим заправлял. Виктор Павлович Смольный. Вот кто нужен был Роману. Внутри отсутствовал секретарь, лишь старая женщина, читающая газету. «Вы к кому, юноша?» – проскрежетала та, поправляя очки и щурясь. «К вашему главному. А ну это наверх, сынок. Никакого уважения. И самоуважения тоже нет. По одной фамилии Смольного было понятно, что он чуть больше, чем никто. Все рода, которые из себя хоть что-то представляли, то есть имели вереницу предков, укреплявших свой дар, носили звериные фамилии. Слышишь такую и сразу понимаешь, кто перед тобой, опасный игрок или никто. Звериная фамилия – это роскошь, которую могли себе позволить только сильные семьи. Если обычный человек назовется чем-то эдаким, то его жизненный путь быстро закончится. В мире хватало исключений. Есть обычные фамилии, за которыми скрывались большие деньги, власть и влияние. Есть те, кто обладал настоящей силой, как личной, так и финансовой или политической, предпочитая скрываться в тени. Но смольные – это не тот случай. Роман прошел мимо пожилой женщины и двинулся через коридор, едва сдерживаясь, чтобы не зажать нос. Если вонь чувствуется сразу на входе, то что же происходит внутри? Неудивительно, что дела у них идут плохо. Поднявшись по лестнице на четвертый этаж, Роман нашел кабинет главного в этом бардаке. Ни секретаря, никого. Толкнув дверь, юноша вошел внутрь и увидел мужчину. Толстый, с неприлично большим брюхом, он сидел в кресле, курил, ел и говорил по телефону. Увидев юношу, он попрощался и положил трубку. «Роман Коршунов, полагаю, он не встал, не протянул руку, не поздоровался. Манеры в пределах ожидаемого. Да, Виктор Павлович, пришел, как и договаривались. Род и семья – это не просто красивые слова, это многовековая селекция. Если один человек поднялся в рамках одного поколения, это ничто. Пустой звук по меркам аристократов. Этот человек, если заработал много денег, может нанять армию для охраны, собрать охотничьи группы и отлавливать зверей, чтобы кормить детей и внуков их мясом. Скорее всего, если это будет не одноразовая кормежка, а регулярная, то дети станут одаренными. История не знает примеров, чтобы появлялись уникумы в первом поколении. Все сильные одаренные – продукт селекции. В этом и заключалась особенность подлинных аристократов. Это те семьи, которые охотились на зверей поколениями. Не одноразовые выскочки, а те, кто обеспечил семью лучшим раз за разом, поколение за поколением. Смольный был из тех семей, которым в прошлом повезло несколько раз. Недостаточно, чтобы получить правильную фамилию и обеспечить себе богатство. Но достаточно, чтобы немного оторваться от статуса посредственности и называться аристократами, уж неизвестно за какие заслуги. Роман не сильно углублялся в историю этой семьи. Смольный ему был нужен для одного дела, а потом, если повезет, можно будет забыть его, как страшный сон. «Да-да, конечно», – закивал Виктор, отчего второй подбородок заколыхался. «Ну проходи, садись, раз пришел, что расскажешь?» «Ничего не расскажу, но предложу. До меня дошел слух, что вам нужен перевозчик». Светский этикет требовал начать с беседы на отвлеченные темы и только минут через пять переходить к делу, но в этой комнате было так накурено, что мысль задержаться дольше необходимого вызывала отвращение. «И, по счастливой случайности, у меня есть компания перевозчиков. Мы могли бы быть полезны друг другу». «Вот как», — хмыкнул он, стряхивая пепел. «Запах табака, чеснока и пота. Мне это будет сниться в кошмарах. Раз представитель высокой фамилии снизошел до меня, то дела у тебя плохи. Да, парень», — улыбнулся он, показывая желтые зубы. «Ты, жирный Боров, забыл, чем отличаются высокие фамилии от таких, как ты? Будь ситуация другой, я бы размазал тебя и не вспотел». Князь закрутил гайки. «Понимаю, понимаю», Виктор Павлович не собирался замолкать. «Знаешь, что я тебе скажу? Мы с тобой договоримся, точно договоримся. Глядя на тебя, я уже не уверен, что оно того стоит. В трудные времена, когда к власти пришел очередной тиран, таким как мы, опальным, нужно держаться вместе. Хочешь выпить? Спасибо, но вынужден отказаться». «Как хочешь», Виктор достал откуда-то из-под стола бутылку и плеснул себе в кружку. «Тебя сильно князь прижал?» Сказано это было так по-небратски, как будто они два революционера, стоящих на баррикадах. «Я жив, моя мать и сестра живы». Роман постарался ответить максимально нейтрально. «Ну да, тоже верно, все лучше, чем гнить в земле. Но я так тебе скажу, трудные времена настали. Князь точно гайки закрутит. Слышал уже новости, он назначает своих людей на все важные посты, отжимает бизнесы, не дает честным людям заниматься своим делом». Роман не питал любви к князю от слова совсем, но ему хватало ума и таланта отделять личное от профессионального. На уровне личного интереса князь был тем, кто убил отца и других родичей, тем, кто поставил род Коршуновых на грань вымирания. С профессиональной точки зрения он был всего лишь представителем конкурирующей стороны, тот, кому повезло в большой игре, достойным игроком, сильным и набирающим влияние. Про какую честность говорил Виктор? Уж не себя ли он имел в виду? Роман знал, что в бизнесе его собеседника не самые лучшие времена. Он держал несколько продуктовых и вещевых магазинов в трех городах. Но то товар потеряет, то продукты испортятся, то одно, то второе. Иначе говоря, Виктор Павлович, это дно для такого рода, как Коршуновы. Дно, но других желающих сотрудничать не было. Гордым быть несложно. Гораздо сложнее не быть голодным. Роман скрывал свое отвращение, понимая, что в его случае выбор небольшой. Про то, что князь ставит своих людей на важные посты, Роман не то, чтобы слышал. Когда ты изгой, до тебя мало какие слухи доходят, а о многих вещах в газете не прочитаешь. Большинство дел проворачиваются вдали от глаз обычных людей. Роман не видел, чему удивляться в действиях князя. Любой адекватный правитель, зайдя на трон, займется укреплением власти. Но Виктора Павловича так легко было не заткнуть. Он жаловался и жаловался, возмущался, пересказал все сплетни и только спустя час успокоился, перейдя к делу. Когда Роман выходил на улицу, то ощущал себя, словно в дерьме искупался. Но зато у него был договор. Пусть сомнительный, но это лучше, чем ничего. Роман Коршунов дождался, пока поезд остановится, подхватил сумку и отправился на выход. Его ждал чужой город и очередные переговоры. С момента, когда он вплотную занялся делами рода, много чего успело произойти. Риск полного банкротства медленно отступал. Вслед за Виктором Смольным удалось найти еще несколько небольших предприятий, согласившихся с ним работать. Прибыли с этих дел мизер, но хотя бы хватит покрыть основные расходы, а что еще важнее, дело не простаивало, а работало. Люди вернулись, грузовики тоже, предприятие не спеша превращалось в работающий бизнес. Да, сейчас хватит любого чиха, чтобы все рухнуло, но что тут поделать? Так-то князю достаточно отдать одно распоряжение, чтобы род Коршуновых закончился. Но пока это не произошло, надо работать дальше. Создавать видимость наследника, который пашет изо всех сил, чтобы подняться из грязи. Выйдя с вокзала, Роман поймал такси и отправился на съемную квартиру. Перед следующими переговорами надо привести себя в порядок, да и отдохнуть немного с дороги. Через час юноша вышел из машины, в старом дворе. Когда он спустя минуту сориентировался, куда идти и подошел к подъезду, дверь открылась и оттуда вынырнул какой-то парень вместе с дружками. «Апа, кто тут у нас?» – обрадовался незнакомец. Выглядел он как типичный гопник, без мозгов, зато с повышенным уровнем агрессии. Роман нахмурился. Эти типы загородили ему путь. Обойти бы их не получилось при всем желании. «Смотрите, пацаны, какой щегол, а пальтишко-то ничего, тоже себе такое хочу. Эй, чудик!» – толкнул Романа в грудь парень, «подари моему другану пальто, или те жалко, свалите», процедил Роман, с трудом сдерживая ярость. «А во, да у нас тут чудило с норовом», заводила не успел договорить. Роман отвесил ему оплеуху. Парня снесло, часть зубов вылетала наружу, вместе с каплями крови. Оставшиеся два не догнали, что произошло, и бросились в драку. Роман отправил их на землю двумя ударами. Он собирался переступить их тела и отправиться на съемную квартиру, но его оставили. «Стоять!» Медленно обернувшись, юноша увидел полицейского, державшего его на мушке. Тот уже передавал в рацию, что задержал преступника и вызывал подкрепление. Роман скривился. Дело набирало какие-то совсем уж плохие обороты. Что здесь делает полицейский? Когда через десяток секунд к нему через арку дома вбежало еще несколько людей в форме, с оружием в руках, до юноши дошло. Это не случайность. Сутки. Столько Роман просидел в изоляторе. Он мог бы разобраться со всеми, кто пришел его ловить. Мог бы открыть проход и свалиться оттуда, но что потом? Ничего. Походу, князь решил закончить его историю. Надо было все же бежать. Как глупо я подставился. Сбежать все еще было можно. Его бросили в самую обычную камеру, принесли один раз воды и забыли. Возможно, на это и был расчет, вывести парня из себя, чтобы он психанул и свалил. Тогда все, его способности будут подтверждены. На следующий день камеру открыли и Романа вывели. Накинули мешок на голову и повели черт знает куда. Юноше до одури хотелось вырваться и напасть, но контролировать инстинкты – это первое, чему учат одаренных. Иначе сущность зверя может взять верх. Дорога закончилась на улице. Роман ощутил холод, а потом его затолкали в машину. Около 10 минут езды и остановка. Еще через 2 минуты юношу вытащили наружу и куда-то повели. Что-то это не похоже на обычное задержание. Когда с Романа стянули мешок, он увидел, что находится в просторной комнате, с дорогой мебелью и плотно занавешенными окнами. Полицейский, который стянул с него мешок, вышел в одну из дверей, оставив парня одного. Если не запутался, то это 6-й этаж. Долго ждать не пришлось. Вскоре зашел мужчина, еще не старик, но уже и не молодой. Он был одет в обычную кофту, с виду обычную. Дорогие часы, запонки, золотая цепочка на шее. Этот человек не так прост, как могло показаться. «Роман, Роман», — сказал он, качая головой, — «что же ты так глупо подставился?» «Не подставился бы глупо, подставили бы умно», — пожал юноша плечами, — «что не очень удобно в наручниках. Дерзкий какой, тебя мало в камере продержали?» — разозлился мужчина. «С кем говорю?» «Соболев Николай, ау». По фамилии сразу понятно, что это аристократ. Раз с ним сотрудничают полицейские, значит он ими и командует. «Ага, понимаешь, что это значит, смышленый», — довольно сказал мужчина. Роман, смотря ему в глаза, прикидывал варианты. Между ними стоял стол, стеклянный, его можно подкинуть ногой и обрушить на противника. Дальше выпустить когти и разорвать наручники. Что потом, Роман не смог представить. Если здесь есть камеры, то, да даже без них, напасть на аристократа, который занимает явно не последнюю должность в стране. В общем, князь, когда узнает, обязан будет прореагировать и в лучшем случае запрет Романа где-нибудь. В худшем до князя дело не дойдет и его придушат прямо здесь и сейчас. Соболев не был бы настолько расслаблен, если бы не контролировал ситуацию. Но не очень, продолжил говорить мужчина, иначе бы показал испуг, волнение. Ты ведь не так прост, как все думают. Насколько силен, не расскажешь. Роман послушно ссутулился и опустил взгляд. Поздно. Проклятый гонор. Ладно, давай без этих игр, раздраженно проговорил мужчина, отчего возникло ощущение, что тратить много времени на юношу ему не хотелось. Я знаю, что твой отец вел очень интересные разработки. А еще знаю, что он был достаточно хитер, чтобы спрятать от князя самую интересную информацию. Анастас ведь из тебя выжал все соки, все да не все, я уверен в этом. Если наш князь захотел поиграть в добряка, то я от таких сантиментов избавлен. У тебя 3 дня, чтобы принести мне все данные. Я не понимаю, о чем речь, поднял голову Роман. Не ври, мальчишка, ни у одного тебя есть дар. Для меня все твои реакции, как маяк в ночи, как открытая книга. 3 дня, а потом, ты и сам должен понимать, что церемониться я не буду. Наши города рядом, заехать к тебе не проблема. У меня ничего нет. Все, что было, я отдал князю. Еще одна наглая ложь. Разозлился мужчина сильнее, за это срок сокращается до 2 дней, иначе, ты ведь не один живешь, вот и думай, что тебе дороже, дам подсказку, мертвым ничего не нужно. После этих слов мужчина поднялся, осмотрел Романа, презрительно кривя губы, и отправился куда-то в соседнюю комнату. Вскоре пришел охранник, накинул мешок на голову и вывел юношу из здания. Никто из них так и не заметил, как с ладони парня стекла черная капля и просочилась сквозь диван. Спустя 2 дня, в час ночи, Роман встал с кровати, накинул халат и отправился вниз. То, что за домом следят, факт. Вопрос в том, насколько пристально. В самом худшем случае, слежка ведется прямо внутри дома. Слуги могут предать. Менять их нет смысла, потому что при замене внедрить своих людей князю будет еще проще. Этих хотя бы отец проверял, но то было давно. Как сейчас, неизвестно. Еще могли установить прослушку прямо в здании. Вариант труднореализуемый, да и легко обнаружить следы вмешательства, но списывать его со счетом нельзя. Третий способ слежки – это через внешние наблюдения. Но конкретно в этом районе это не так просто сделать. Особняк стоял в не самом элитном, но достаточно дорогом поселке, где жили мелкие аристократы. Все дома заняты, к ним просто так не постучишься, чтобы следить за соседями. Наверное, в случае князя и не такое можно провернуть. Четвертый вариант – за Романом могли следить одаренные, и здесь предугадать их возможности нереально. Есть те, у кого запредельное восприятие. Есть те, кто чует запахи и живых созданий на большом расстоянии. Много кто есть в этом мире, но такие одаренные очень редки. Насколько Роман интересен князю, сколько тот готов выделить ресурсов, юноша этого не знал. Поэтому старался беречься по максимуму. Весь вечер он поддерживал образ алкоголика. Несколько раз в окнах мелькал с бутылкой, выходил на балкон, немного шатаясь, а под вечером, перед тем, как завалиться пьяным спать, споткнулся и опрокинул стул, после чего стоял и ругался. После столько якобы выпитого не должно быть удивительным, что он собрался куда-то ночью. Сначала в туалет, а потом вниз, в погреб, к винным бутылкам. Убедившись, что прислуга не проснулась, Роман подошел к стене, выпустил черный коготь и вывел на кирпичной кладке овал. Когда проход открылся, юноша скользнул туда и оказался в убежище отца. 2 минуты ушло на то, чтобы надеть защитный костюм, маску и открыть новый проход, но теперь в другое место. Перейдя, Роман оказался в том самом зале, где с ним говорил Соболев. И надо же было случиться такому чуду, что в комнате горел свет, а на диване сидела полуголая женщина с бокалом шампанского. Молодая, красивая, наверняка любящая деньги и власть, и не прочь за возможность к ним прикоснуться, заняться сексом. Роман вышел бесшумно, замер черной тенью за ее спиной. Она болтала ногой, на которой едва держалась туфля, и прикладывалась к шампанскому. Дверь открылась, и оттуда, держа поднос, зашел Соболев, пританцовывая. Он нес фрукты и еще одну бутылку. «Где моя цыпа, не заскучала тут?» «Нет, иди скорее сюда. Ты ведь именно здесь проворачиваешь свои делишки. Это так возбуждает. Даже идиот заметит в ее голосе фальшь». Когда Соболев поднял глаза и заметил незваного гостя, события пустились вскачь. Роман рванул вперед, махнув рукой. Черные когти прошли через макушку женщины. Та дернулась и затихла. Поднос упал на пол, фрукты полетели во все стороны, а шампанское брызнуло из открытой бутылки. Когда Роман оказался рядом с мужчиной, тот уже принял стойку. Его ноги напряглись, он выставил руки, чтобы принять удар или броситься самому. Ускорившись, Роман махнул когтями еще раз. Брызнула кровь, Соболев отшатнулся. Зарычав, он бросился на противника, но Роман успел отпрыгнуть в сторону, полоснув в ответ по плечу и спине. Мужчину выгнуло дугой, но раны тут же срослись. Не зовет охрану. Либо дурак, либо ее здесь нет. Ты труп, прорычал Соболев. Начался обмен ударами. Там, где Николай бил один раз, Роман успевал ударить 3. Часть атак проходила мимо, другая часть достигала цели. Получали оба. Одежда быстро превратилась в лоскуты, пропиталась потоками крови, но раны продолжали быстро зарастать. 2 мужчин, один взрослый, другой юный, носились по комнате, крушили мебель и даже проломили 1 стену. В какой-то момент Роман умудрился вырвать Соболеву кадык, после чего, наконец-то, его противник замедлился. Воспользовавшись заминкой, юноша вонзил когти в глаза мужчине. Сжав руку, он смял череп и отбросил умирающее тело. Крепкий, но старый, зло выдохнул он. Подойдя к дергающемуся телу, он наклонился и пробил грудную клетку, вырывая сердце. В делах бессмертных лучше убивать наверняка. То же самое он сделал и с женщиной. Та наверняка обычная смазливая шлюха, но лучше избежать неловких ситуаций, когда на месте преступления выживает свидетель. А теперь самое главное. Снова открыв портал, Роман зашел в хранилище отца, взял там связку гранат и вернулся обратно. Парочка гранат отправилась прямо в тело Соболева. Чем меньше от него останется, тем лучше будут скрыты следы. Аналогично юноша поступил и с женщиной. Выдернув чеку, Роман прыгнул обратно в портал и забросил оттуда остальную связку. Теперь уж точно от помещения ничего не останется. Когда портал закрылся, парень быстро скинул остатки защитного костюма, вытер с себя все следы, одел домашний халат, открыл еще один проход и вернулся в дом. Он отсутствовал не дольше 2 минут, а значит, есть шансы, что его не хватится. Изобразив, что еще не протрезвел, Роман подхватил 1 из бутылок и заковылял наверх. Глава 10. Физика. Стоило Сергею вернуться обратно, а мне получить доступ к новым учебникам, как я пропал на несколько дней, погрузивших в их изучение. Читал взахлеб, раскладывая местные научные достижения, переводя их на привычные мне понятия и сразу обдумывая, как применить их на деле. Особенно меня заинтересовала физика. В учебниках начальных классов ничего интересного для себя я не обнаружил, но дальше встретилось что-то по-настоящему значимое. То, что я тут же применил и наконец-то закончил создание оружия. До этого я успел разделить металлический шар на 7 равных кусков, дать снова остыть и свыкнуться с новой формой. Это было нужно, чтобы усилить подобие. Дальше я взял 1 из кусков, отщипнул от него небольшой кусочек, отложил в сторону, а из большей части создал новый шар. По форме он получился небольшим, весом где-то в 200 грамм. Достаточно компактная штука, чтобы свободно таскать в кармане и избежать лишних вопросов. Теперь нужно было сделать главное – превратить бесполезный кусок металла в грозное оружие. Для чего я взялся за альбом и принялся выводить одну печать за другой, стараясь применять те знания, которые почерпнул из учебников физики. Этот предмет чем-то напоминал алхимию для начинающих. И там описывались базовые законы Вселенной. Если кто-то вдруг захочет разобраться, как же работает алхимия и причем здесь знания из учебника по физике, то ему надо хорошенько осознать, что любая печать – это геометрическая фигура, в которой прописаны условия. Как условия того, что нужно сделать, так и условия того, где это будет делаться. У алхимиков есть свой математическо-геометрический язык. Все мои расчеты, которые я проводил, служили как раз для этого, для перевода. Перевода того, чего я хочу добиться, на язык печатей. С помощью формул я просчитывал геометрические узоры, из которых потом сформируется печать. Также с помощью формул я рассчитывал условия и тоже их вписывал в печати. Суть оружия, которое я создавал, заключалась в том, чтобы бросать металлический шар. Звучит так себе, но это если бросать за счет мышечного усилия, что тоже может быть опасно. Кинь достаточно сильно и попади в висок, будет если не труп, то травмы минимум. Но мне хотелось добиться большего. Один из параграфов, который мне приглянулся в учебнике, закон всемирного тяготения. Что порадовало отдельно, так это формулы и точные значения. О, знали бы другие, как я любил точность. Шар металлический, а металл – это кровь земли, он неотъемлемая часть мира. Это создает мизерное подобие, но если усилить его за счет печатей, а потом добавить печати, учитывающие гравитацию, то есть прописать те условия, в которых шар будет летать, добавить десятки других условий, такие как сопротивление воздуху, вплести в эту конструкцию возможность повышать силу притяжения или отталкивания. Тот мелкий кусочек, который я общипнул, был нужен как раз для этого, чтобы отталкивать и притягивать. Опорой для этого послужит моя рука. Кусок я расплющил в небольшой плоский диск, проделал в нем дырки, взял пару резинок, привязал их и получил возможность цеплять на руку так, чтобы кругляш держался в центре внутренней стороны ладони. Так как это были части единого целого, между шаром и плашкой имелась связь. После того, как я вырезал печати на обеих частях, эта связь усилилась в разы, а я получил контроль. Как закончил, для проверки вышел в лес, выбрал целью одно из деревьев и бросил шар, удержав руку в конечной точке и попробовав направить снаряд. Вышло криво, тот улетел черт знает куда. Двинув руку к себе, я позвал снаряд обратно и тот вылетел откуда-то из кустов, разметав листья. Испугавшись, я отпрыгнул в сторону и шар со свистом пронесся мимо. Неплохо, очень даже неплохо. Но надо поработать над точностью, управлением и ловлей, а то так сам себе руку сломаю. Может перчатку защитную сделать? Да не, глупо выглядеть буду, вопросы у людей возникнут. На этом мои эксперименты не закончились. Убедившись, что система работает, я принялся наносить остальные печати. Мне особенно приглянулись законы Ньютона и я хотел поиграть с изменением массы, ускорением и передачей импульса. Если получится то, что задумал, шар в момент попадания будет иметь особо разрушительную силу. Были и другие идеи. Когда он возвращается в руку, можно наоборот, снижать импульс и сохранять его, чтобы потом выплеснуть в момент столкновения. Настолько громоздкая структура требовала гораздо большей точности, но начало положено. Думаю, за месяц управлюсь, учитывая то, что надо еще готовиться к экзаменам. Как подготовить группу разношерстных учеников к тому, в чем они в лучшем случае разбираются наполовину, тем более в условиях ограниченного времени. Я несколько дней просидел над учебниками, выискивая те темы, которые будут на экзамене. Самый простой путь – слить добытые сведения одноклассникам, но, во-первых, у меня нет объяснения, откуда информация, а, во-вторых, это особо ничего не изменит. Даже если они выучат все ответы, то какой смысл? Попадут на областной экзамен и благополучно его завалит, тем самым подставив школу и директора. Как ему объяснить комиссии, почему здесь, у себя в школе, они сдали идеально, а на чужой территории, провалились? В идеале надо ехать с полным пониманием предмета, но это невозможно. Я в себе-то не уверен, а уж в детях. Нет, я не могу сказать, что они прям глупы. Разница в другом. Там, где мне достаточно бросить взгляда, чтобы запомнить правила или увидеть решение задачи, им надо потратить в лучшем случае несколько минут, чтобы заучить или найти ответ, а то и вовсе, десятки минут или даже час. Это не проблема, когда правило одно, а когда надо освоить программу за несколько классов, то есть изучить и запомнить десятки правил, да еще по разным направлениям, причем успеть за две оставшиеся недели, тут-то и выясняется, что это невозможно. В алхимии, кроме ряда длинного списка правил, одно стояло особняком, так называемое нулевое правило, философский фундамент. Звучало оно так: все есть алхимия, алхимия есть все. Для стороннего человека это бессмысленная, пафосная фраза. Для практика, который прошел специальное обучение, это способ восприятия и мышления, способ взаимодействия с миром. В алхимии есть не только прикладные магические направления, когда ты меняешь материальный мир, есть и философские ответвления, которые занимались вопросами мышления, а если конкретно, то решением жизненных задач. 13 неподготовленных учеников, 2 недели до экзамена, проблемы с мотивацией у половины, это жизненная задача, за решение которой я взялся. Надо было трансформировать ситуацию так, чтобы найти тот способ, который приведет к приемлемому результату. Для этого я сразу смирился с тем, что натаскать учеников на все экзамены не получится. Поэтому я поговорил с ними и предложил каждому выбрать один предмет, на который он сделает ставку. Можно и больше, но остальные должны идти по остаточному принципу. Нашел время и силы на подготовку по дополнительным предметам, а с основным полностью разобрался, сделал все, что мог. Хорошо, занимайся с дополнительными. Это, как я надеялся, упростит задачу и поможет ученикам сфокусироваться. Больше всех сопротивлялась Лена. Мы с ней на почве этого чуть не поругались. Она хотела все и сразу, но явно не тянула, из-за чего нервничала и металась, чем только мешала сама себе, да и всем остальным. У остальных другие дилеммы нарисовались. «А если мне ничто не нравится?» — хмурился Саня, поглядывая смущенно на учеников. Гриша и Петя были с ним солидарны, но им пока не хватало духу признаться в том, что они тупые. Проблема в том, что им даже спорт не подходил. Они предпочитали бухать, а не бегать гонять мяч или как-то иначе нагружать себя физически. Из всего класса лишь я и еще двое парней собирались участвовать в физкультуре. Мда уж, знал бы, начал всех гонять с первого учебного дня. Хотя нет, они бы меня послали. Чудо, что сейчас слушают, а нифиг было прогуливать уроки. Фыркнула Настя. Да кто же знал, обреченно вздохнул Саня. У нас есть еще время. Его не хватит, чтобы ты разобрался в каком-то предмете досконально. Но его хватит, чтобы ты научился решать несколько типов задач. Если приложишь достаточно усилий, конечно. Быть может, на экзамене повезет и ты получишь именно эти задачи. И что тогда? Нахмурился еще больше Александр. Тогда у тебя есть шансы набрать хоть какие-то баллы, дурень. Настя ткнула его пальцем, отчего парень вскрикнул и отшатнулся. Это было парадоксально, нелогично, но несколько раз Лена мне говорила, что Саша нравится этой девушке. Если это так, прессовать его, наверное, не самая лучшая стратегия для сближения. Но кто поймет этих женщин, тем более молодых и юных. Это всех касается, обвел я учеников взглядом, я подготовил варианты задач, которые предлагаю обсудить. Но для начала выберите, какое направление будете развивать. Одно. Посмотрел я строго на Лену, на что она поджала губы и отвернулась. Ты подготовил задание по всем предметам? Неверяще спросила Настя. Да и остальные удивились. Прям вообще по всем? Да. Если хотите, могу еще и план тренировок составить. Но за 2 недели вы ничего не успеете. Зато к декабрю. Не-не-не, замахала девушка рукой. Она была полненькой и, как подозреваю, спорт не любила. А что по биологии? Тоже дашь задание? Да, у меня тетя в ней разбирается. Она мне помогла. А еще мне помогло умение быстро читать и усваивать информацию, но вам об этом лучше не знать. И тем более лучше не знать, что я изучал только те темы, что были в экзаменационных листах. Ну и про 3 бессонных ночи, когда я корпел над книгами и думал, как скрыть свою осведомленность, тоже опущу. Достав исписанные листы из портфеля, я положил их рядом с книгами, из которых торчали десятки закладок. Пора начинать. У нас 2 недели и нужно сделать невозможное. Сергей нервничал. Он двигался быстро, гораздо быстрее, чем следовало. Простые действия, такие как поставить на огонь чайник, порезать хлеб, намазать маслом, положить сверху сыр и насыпать меда в отдельное блюдце. Он проделывал, словно бил смертным боем врага. Что удивительно, эту картину я застал утром. Почему-то вместо Ольги хозяйничал ее муж, что было впервые на моей памяти. Что с ней? Задал я единственно логичный вопрос. Заболела. Простуду подхватила. Ответил он резко, не прекращая готовить завтрак. На сковородке шкварчала яичница. Помешивая одной рукой чай, в которых бахнул здоровенную ложку меда и кинул пару долек лимона, второй рукой он взял сковородку и четким движением заставил яичницу подлететь и перевернуться. Ловко, если не считать несколько разлетевшихся по кухне капель. Насколько все плохо? Неплохо. Выделил он это слово интонацией, словно сам себя убеждал в чем-то, пока. Обычную простуду она бы за день поборола. Но ребенок. Помощь чем? Нет. Но завтрак себе сам готовишь. И выйдем чуть позже. Повезу ее в больницу. Можно к ней зайти? Ну, думаю, да. Но ты аккуратнее, а то еще заразишься. А у тебя экзамен через 3 дня. У меня крепкий организм. Да уж, точно. Сам смотри. Если идешь, хватай поднос, поможешь. Мужчина двинулся наверх. Лестница под ним заскрипела. Ольга выглядела плохо. Бледная, испуганная, сжавшаяся в комок. Она почти никак не прореагировала, когда мы зашли. Пока Сергей ставил перед ней поднос и уговаривал поесть, я создал ряд печатей. Для обычного человека вроде как их воплощение не видно. Имею в виду, если не вырезать печати на чем-то. Сейчас я использовал тот вариант, который создавался на чистой энергии. Печати были нужны для диагностики, которая показала, что ничего хорошего с женщиной не происходит. Ничего страшного тоже, но она ведь одаренная. Если ей плохо, значит ситуация в 2 раза хуже, чем если бы речь шла об обычной женщине. Не факт, что врачи из местной больницы смогут помочь. Тем более, она ведь беременна. И что делать? Я слабо разбирался в медицине, зато хорошо разбирался в алхимии. Надо отправляться в лес и создать несколько амулетов. Один точно нужен для очищения комнаты от злых сил. Речь про микробов и прочие проявления, которые всегда присутствовали там, где появлялась болезнь. Еще один нужен для вытягивания из Ольги всего плохого. Третий будет отвечать за притягивание хороших сил, в противовес тому, что она будет отдавать. Стандартный набор, которым я сам не раз пользовался. Надеюсь, он и здесь поможет. Закончил я как раз к тому моменту, когда они вернулись. Заготовки из металла были, на них и нанес нужные печати, доработав их под специфику ситуации. Внес условие, что это лечение беременной женщины и нужно еще обязательно не навредить ребенку. Звучит просто, но это означало десятки мельчайших нитей, которые еще требовалось выбить на маленьких бляшках. «Ты что тут делаешь?» – уставился на меня Сергей, когда я вошел в дом. Он заваривал чай и вышел в коридор, когда я скрипнул дверью. «Прогуливаю школу, конечно», – ответил я. Утром Сергей высадил меня на повороте. Он повез жену в больницу, а я двинулся обратно, на ходу продумывая, что буду делать. Можно было и сразу остаться, но не хотелось объясняться и грузить Гвоздевых. Школа меня тоже волновала. Как-никак, именно я путем уговором, шантажа и прямых угроз заставлял почти 2 недели действовать учеников, как слаженный организм. А да, почти 2 недели учебных страданий они запомнят надолго. Некоторые жаловались, что им кошмары с уравнениями снились, и моим участием. «Парень, сейчас не время для шуток, прости, вот, для Ольги сделал», протянул я 3 амулета, которые болтались на приделанных к ним шнурках. «Квадратный в комнате ближе к кровати повесь, остальные 2 пусть на себя наденет». «Что это?» Сергей ничуть не вдохновился, разглядывая непонятные штуки, лишь хмурился и смотрел недоуменно. «То, о чем даже под пытками надо молчать», на полном серьезе ответил я, «не бойся, средство надежное». Правда, я не проверял его в этом мире, но, уверен, все будет хорошо. На всякий случай я встроил защиту от дурака. Если что-то пойдет не так, сразу об этом узнаю и вмешаюсь. И все же, Сергей, при всем уважении, не надо задавать вопросы, на которые я не могу ответить. Привет, я алхимик, который сбежал из другого мира, потому что он умирал. Алхимия – это такая крутая штука, которая решает множество проблем, так что хватит тупить и неси скорее амулеты. Спрошу у Ольги. Все же взял он мои поделки. Если ей резко не стало лучше или вам не прописали какое-то гарантированное лечение, то надень на нее, даже если потребуется уговаривать. мгновенного результата не даст, но положительный эффект точно будет. Организм одаренный отличался от обычного человеческого, тем более той, кто владела пусть и скромным, но даром исцеления. Я никогда не видел Ольгу уставшей, даже в беременности. До этого дня она держалась всегда бодрой, и это не сидя на месте, да и сил в ней было чуть больше, чем следовало. Как-то раз я видел, как эта хрупкая женщина подняла тяжелое полено и швырнула на несколько метров. Так швыряют палку, но не тяжелую хреновину. Все это значило, что у нее сильный организм, а значит ему надо дать всего лишь подпитку, и ее собственная магия сделает дело. Это я мог обеспечить. Оставалось дождаться результата. «Смотри, что парень сделал», — протянул Сергей амулеты, входя в комнату. Ольга лежала на кровати, закутавшись в одеяло и обложившись подушками. Ей было одновременно жарко и холодно, но она все равно выбрала сидеть в тепле. Сергей отметил, что поездка в город, где им не сказали ничего конкретного и путного, забрала последние силы, и жена выглядит еще хуже. Затуманенный взгляд с трудом сфокусировался на амулетах. «Сказал, что поможет», — ответил мужчина на невысказанный вопрос. «Один надо повесить рядом с кроватью, два других надеть на тебя». Что это такое, он отказался объяснять. «Ты слышала когда-нибудь про такое? Магию в предметах? Вот и я не слышал. Но много ли мы знаем? Если он из какого-то рода, то разные секреты может знать. Это объяснило бы его навыки в кузне». «Наденешь, я сейчас что угодно сделаю, чтобы мне легче стало», — протянула она руку. «Выглядит неплохо», — голос звучал хрипло, — «у парня талант. Смотри, какими тонкими узорами покрыл». «Ага». Я сам удивился. Ольга вылезла из-под одеяла и надела на себя два амулета. Третий Сергей повесил у изголовья кровати. Глава 11. Отборочные. Первые отборочные прошли по физкультуре, за день до основных дисциплин, 6 ноября. Ничего сложного там для меня не оказалось. Надо было сдать норматив по бегу на короткую и длинную дистанцию, до подтягивания и подъем с переворотом. Из нашего класса прошли еще двое парней, Тимур и Артем. По статусу среди учеников они занимали среднее место где-то между злостными прогульщиками и ботанами. Обычные парни по большому счету, которые вместо сигарет налегали на физические нагрузки. Чем именно они занимались в свободное время, я не знал, но вроде как их отцы вместе служили и приучили детей к дисциплине. Из девочек прошла только Маша, остальные девчонки сильно от нее отстали. Лена, конечно же, расстроилась, но не то, чтобы сильно. Она больше налегала на науки, а на физкультуру ходила для галочки. На следующий день уроки отменили, чтобы в течение дня провести 3 экзамена. На каждый отводилось по 2 часа. Всего 30 заданий по каждому предмету. Неожиданно для всех из области приехала проверяющая и привезла новые задания. То, что я увидел в кабинете директора, потеряло актуальность, но не совсем. Темы были такие же, просто сами задания немного изменились. Первой шла математика. Мы собрались в 8 утра, нам рассказали правила, и проверяющая дала команду начинать, засекая время. Весь экзамен она сидела в классе и бдительно следила за нами. Если кто-то и хотел воспользоваться шпаргалками, то это у него не вышло. Я немного волновался, но быстро взял себя в руки и принялся решать задачи. Начал с самых простых, но в итоге они все оказались не особо сложными. Если не считать последних, те были заковыристыми и немного выходили за рамки школьной программы, даже если бы нас учили нормально. Но что бы ни придумали экзаменаторы, это не сложнее печати для побега из умирающего мира. Я все завалила, Лена металась по коридору. Стоило экзамену закончиться, она дрожащими руками сдала работу, вышла из класса и дала волю панике. «Завалила, завалила, завалила». «Да ладно тебе», — попыталась утешить Настя, — «это всего лишь экзамен. Я решила половину, и повезет, если правильно. Ты не понимаешь». Натурально завыла моя девушка, и пришлось идти спасать. Но не тут-то было. На попытку обнять она сначала откликнулась, а потом вырвалась и снова принялась носиться по коридору, трепля себе нервы. Ученики собрались в кружок и принялись обсуждать, кто сколько решил. Я же помалкивал о том, что разобрался со всеми заданиями. Кто знает, вдруг и у меня ошибки найдутся. Следующий экзамен был назначен на 12 часов дня. Нам дали время отдохнуть, перекусить и прийти в себя. Несмотря на то, что некоторые ученики старались выглядеть безразличными, в общем эмоциональном фоне проскальзывала нервозность. Второй шла геометрия. Тут уж я развернулся на полную, закончив за 10 минут до конца. История повторилась. Стоило ученикам выбраться из класса, как они стали делиться эмоциями, впечатлениями и обсуждать задания, чтобы понять, кто и сколько решил. Ну, Елена чуть ли не волосы себе на голове вырывала. Третий экзамен, физика, назначен на 5 вечера. Перед этим те, кто хотел его сдавать, а это было всего 4 ученика, включая меня, успели пообедать. Проверяющая вошла в класс с откровенно скучающим видом. Для нее мы были посторонними детьми, из захудалой школы, у которых не было шансов пробиться наверх. Надеюсь, мы сможем удивить ее. На этот раз было сложнее. Я далеко не все успел изучить в полной мере и несколько заданий не решил, да и в остальных не уверен. Отдельная сложность, как не спутать знания по алхимии с тем, что я почерпнул из учебников по физике, а то как бы не привлечь к себе лишнее внимание. «Когда будут результаты?» – спросила Лена у проверяющей, когда экзамен подошел к концу. «В течение недели». «Уу-у-у», – протянула устала Лена. «Как мне кажется, она больше устала от завышенных ожиданий касательно себя же, чем от экзаменационной нагрузки. Упадническое настроение у нее ушло, и то хлеб, но как бы опять в самоистязание не скатилось. Когда на следующий день все кончилось, вернувшись домой, я испытывал двоякое чувство. Черт возьми, нам всем пришлось хорошо потрудиться, чтобы показать себя на экзаменах. Уверен, мы выдали результат гораздо выше, чем ожидалось без всякой подготовки. Но из-за того, что результаты придут через неделю, я оказался в подвешенном состоянии. Общее дело, стремление к чему-то придало жизни вкуса, но это закончилось. Что дальше? Отдохнуть или продолжать и дальше пахать? Вернулся, вниз спустилась Ольга. Сегодня она выглядела гораздо лучше. Я отметил, что вернулся нормальный цвет лица. Когда она прошла на кухню, поставила чайник и уселась на стул, уставившись на меня, я создал под столом несколько печатей, чтобы провести диагностику. Мне не надо было видеть их глазами, чтобы интерпретировать отклик. Ольга и правда поправлялась, а мои амулеты работали, как надо. Да, отборочные закончились. Ждем результатов. Как думаешь, у тебя получилось? Не буду пока загадывать, чтобы не сглазить. Тоже верно. Но я не удивлюсь, если ты сдал лучше всех. У нас в классе есть и другие таланты. Что было правдой? Стоило найти общую цель, дать конкретные задачи, запустить общее обсуждение сложных моментов, как ученики вовлеклись и понеслось. Если кто-то понимал задачу лучше других, то выходил и объяснял ее. Пока объяснял, сам начинал понимать еще лучше. За 2 недели подготовки, как мне кажется, мы добились большего, чем за полный год учебы. Не сомневаюсь, улыбнулась Ольга, не хочешь рассказать, что это такое? Ее пальцы коснулись амулетов. Нет, ответил я виноватой улыбкой. Чайник закипел и засвистел, но женщина и не шелохнулась. Я встал и выключил огонь, достал заварник, засыпал туда заварку и налил кипятка, не забыв накрыть полотенцем, чтобы лучше заварился. Ты полон сюрпризов. Знаешь, кажется, Ольга не собиралась так просто отстать от меня. Вроде ты уже что-то такое говорила, ответил я, не глядя на нее. Да, было дело. Помню, ты сказал, что кузня тебе нужна для охоты. Оказывается, что это не так. Это не вся часть правды, не стал я отрицать. Врать было обязательно, я не врал. Сказал лишь часть правды. А что еще ты утаил от нас? Ну, у вас ведь тоже есть секреты. Только вот это я жил в их доме, а не они в моем. Поэтому у них есть право задавать вопросы тому, кого они приютили. Но это не значит, что я мог свободно отвечать на эти вопросы. Иногда неведение – лучший выбор. Я не буду на тебя давить, Эд, смягчила она тон. Просто если ты владеешь какими-то силами, то это повышает твою ценность. Речь не о нас, а о тех, кто приметит тебя, если ты попадешь в столицу. А то, что приметит, это факт. Мои силы – это не то, что я собираюсь показывать всем подряд. Если бы не важность ситуации, то и вы бы не узнали. Иначе говоря, с этой стороны опасаться нечего. Если, конечно, на меня не нападут и мне не придется раскрыться, чтобы выжить, или чтобы защитить вас. Сергей лежал перед женой, приложив ладони к животу и пытаясь уловить шевеление внутри. Кто тут у нас такой сладенький? Сисюкал он, кого папочка так любит. Ольга смотрела на это с умилением. Этот здоровый, диковатого вида мужик, становился настоящим милохой, когда речь заходила о ребенке. Чем несчастье, наблюдать такое? У нас будет одаренный, тихо сказала она. Муж медленно поднял взгляд и посмотрел ей в глаза. Уверена, да. Второй источник уже начал формироваться, я чувствую. Ох, ага. Ты сам знаешь, что это значит. Знаю, но, Хаэм, надо идти на охоту. Надо, вздохнула женщина, но ты аккуратнее. Если с тобой что-то случится, возьму Эда с собой. Вместе мы с любой угрозой справимся. У мальчика учеба. Ну, я спрошу, пусть сам решает. Вдруг захочет отвлечься от уроков. Может и захочет, но все равно, надолго не уходи. Тут уж как получится. Надо же, кто тут у нас одаренный малыш? Снова засюсюкал мужчина, целуя намечающийся животик. Ты же мой хороший. Сергей позвал меня на охоту утром. Как ты на это смотришь, парень? Нужно поймать зверя. Зверя? А как же риски и все такое? Единственный раз, когда был добыт зверь, это та моя давняя вылазка. Я спрашивал насчет повторить, но Сергей всегда отвечал. Сложно, долго, очень рискованно. Проще набивать обычное зверье и сбывать его горожанам, которые хотят свежего мяса, чем рисковать погибнуть. Как тебе сказать, задумался он и запустил пальцы в отросшую бороду, это нужно для Ольги. Ей снова плохо? Нет, тьфу-тьфу, наоборот. Стало хорошо, но, в общем, это, наш малыш будет одаренным. А как это связано? Я ровным счетом ничего не понимал. О, связь прямая, думал, ты в курсе. Но если нет, расскажу. Только собираться надо. Так как, ты пойдешь, помощь не помешает. Конечно пойду. Насколько выходим, пока не найдем зверя. Это может занять несколько дней, насупился я. Ага, если у тебя дела, я пойму. Да брось, отмахнулся я от его неловкой тактичности. Я пойду в любом случае. Если это нужно для ребенка, то о чем речь вообще? Только мне надо предупредить своих, чтобы не потеряли меня. Да и школа. В школе я тебя отпрошу. Можем заехать к твоей подружке и скажешь ей. Это упростит ситуацию. Согласился я. Тогда идем собираться, надо подготовиться. Согласен. Для выхода в лес у меня была специальная одежда. Гвозди вы подарили, когда мы с Сергеем только начинали охотиться. Специальные ботинки, камуфляжная куртка, рюкзак. Палатка тоже имелась, как и спальник, котелок и все прочее, что нужно для ночевки в лесу. Зверь, штука редкая, а еще ценная. Было бы наивно ожидать, что их так легко найти. Возможно, нам блуждать несколько дней, а то и неделю. Не хотелось бы, конечно, но если надо, значит надо. Еще с собой Сергей взял два ружья, одно ему, одно мне. Стрелять он меня тоже учил и не отстал, пока я сносно не освоил обращение с оружием. Через полчаса мы были готовы. Вещи и так всегда готовые лежали, надо было их всего лишь проверить, собрать вместе, добавить мелочей и отнести все в машину. Попрощавшись с Ольгой, двинулись в путь. Тема эта известная, на самом деле, особенно среди аристократов. Начал он обещанный рассказ, когда мы вышли из машины. Может и известная, но меня стороной обошла. Ну да, ты все же ребенок, наверное, не успели рассказать, смутился он. Сергей убежден, что я ребенок аристократов, а значит не мог просто так взять и потеряться. Ему казалось, что упоминать наверняка погибших родителей не самые лучшие, о чем можно говорить со мной. Так что за тема-то, да просто все. Звери, они ведь особенные, так, с древних времен люди их отлавливают и едят, чтобы силы заполучить. Силы, от такой новости я замер, осмысливая новую вводную. Ага, откуда, по-твоему, одаренные взялись? Никогда не задумывался над этим вопросом. Задумывался, конечно, но на моем уровне доступной информации, сведений ноль, вот прям совсем пусто. Редкие упоминания, которые не давали полноты картины, не в счет. «Бывает», — ответил мужчина равнодушно, вглядываясь в лесную гущу. К этому моменту мы успели заехать к Лене, я с ней переговорил и предупредил, что несколько дней буду отсутствовать, за что получил страстный поцелуй. Девушку вдохновила то ли забота о ее чувствах, то ли мой бравый охотничий вид. Короче, в чем суть? Зверей издревле ловили и скармливали беременным женщинам. Я когда молодым был, с охотниками связался. В том месте, где жил, была своя семья, в смысле аристократы. Жена нашего хозяина понесла, и вот, он распорядился поставить ему зверей. Мы тогда неделями в лесу пропадали. И что, был эффект? Был, голос Сергея прозвучал мрачно, наследника родила, сильный бес вырос бы. Насколько знаю, погиб вместе со всем родом, не успев войти в силу. Некрасивая история вышла. Бес, уже не первый раз слышу это слово, но не уточняю, боясь спалиться. Его произносили, как что-то очевидное. Как то, что трава зеленая, а небо синее. Спрашивать об этом как-то неловко, сразу подозрения возникнут, откуда я такой дикий взялся. Но, видимо, настал тот момент, когда пора выяснить, кто это такие. «Бес?» – спросил я, как бы невзначай. «Блин, простой вопрос, а нервничаю сильнее, чем на экзамене». «Ну да, бес. Бессмертный в смысле». «А, бессмертный, он и правда это сказал, что-то сомневаюсь, что речь про настоящее бессмертие. Иначе как этот парень мог погибнуть? Но если смысл в другом, то в чем, у вас тоже бес будет?» – поинтересовался я, желая услышать еще подробностей. «Да кто же знает, тут все сложно». Сергей бросил на меня странный взгляд. «А тебе про это тоже ничего не рассказывали?» «Нет», — покачал я головой. Пришла мысль, что в семьях аристократов должны больше знать об одаренности. Поэтому Сергей так и смотрит на меня, с прищуром. Несколько минут шли молча. Я не особо вглядывался в лес, больше думая о нашем разговоре. «Здесь хорошо знакомые места, пока опасаться нечего, да и выслеживать еще рано. В общем, я знаю то, что знают все», — продолжил говорить Сергей и смутился, снова бросив на меня взгляд. «Я то тоже должен знать, но не в курсе, каким ребенок будет, понятное дело, зависит от родителей». «А ты бес?» — спросил я прямо. «Ага», — признался он, как в чем-то само собой разумеющемся. «Ольга тоже?» «Нет, она одаренная». «Так ты тоже?» «Нет, я бес». «Ясно. Твою же мать, что за путаница?» Не замечая выражения моего лица, Сергей продолжит говорить, как ни в чем не бывало. «Так что у нас может родиться как одаренный, скорее всего с даром целительства, так и бес, как я. Но мне, когда с охотниками ходил, говорили, что многое зависит от зверя. Поэтому аристократы часто на одних и тех же охотятся, чтобы какой-то дар закрепить. Поглощение чужой силы, как способ укрепить дар, это мне было более понятно. А мы кого ищем? Кого угодно. Тут как повезет. Понятно, что ценятся сильнейшие звери, но где их тут найдешь? Росомаха каким считается? Опасным, но далеко не сильнейшим. Если такого найти, здорово будет. Но с ним еще попробуй справься. Я бы какого-нибудь стремительного оленя предпочел. Стремительный олень – это такая тварь, которая носится с запредельной скоростью. Еще у него потрясающие рефлексы, высокая маневренность, скорость и острые рога, на которые он любит насаживать с разбегу. Настолько острые, что никакая защита не выдержит. При этом олени считались не особо опасными зверями. Если сравнивать с другими, конечно же, их главное найти, когда стоять будут, или подстроить ловушку на их пути. Достаточно веревки, об которую споткнется зверь. Из-за скорости он ноги себе только так переломает, а дальше останется его лишь пристрелить. Замечу, что веревка тонкая нужна, а лучше специальная леска. Когда Сергей мне про зверей ранее рассказывал, он отмечал этот момент, что олени часто перепрыгивают любые ловушки. А кто самый опасный? В здешних краях, может, медведь-ходун. Это кто такой? Ты не рассказывал. Это полная жесть, ответил Сергей, вложив всю доступную ему серьезность. Представь обычного медведя. Добавь ему центнер другой тугих мышц, острейшие когти и мощнейшие челюсти. Но главное, он умеет ходить и бесшумно передвигаться. Что-то я не догоняю. Вроде все умеют ходить. Да не ходить, а ходить. Перемещаться в смысле. Ты что, про ходунов никогда не слышал? Если честно, то мое обучение было ограниченным. В детстве я много болел, а потом... Короче, я вообще не понимаю, про что ты говоришь. Вот как, вздохнул Сергей, тогда ты спрашивай. А то у тебя по лицу видно, когда ты не знаешь, но боишься спросить. Чего боишься только? Хохотнул он, не понимая моих страхов. Ходуны, я тебе так скажу, они большая заноза в заднице у всех, что звери, что маги. Ходунами называют тех, кто ходит сквозь пространство так же легко, как мы с тобой идем сейчас по земле. Ты имеешь в виду телепортацию? Ага, вроде это и так называют. Напридумывают же мудреных слов, покачал он головой.